На самом деле я быстро ответила на вопросы первого раздела, и у меня еще осталось время в запасе. Я вышел на перерыв и также легко разделался с вопросами второй части. Нужно было ждать 3 дня, чтобы узнать результаты. Этого было как раз достаточно, чтобы начала проявляться запоздалая нервозность. А что, если мне показалось, что тест был легкий? А что, если я не заметил подвоха в каком-то вопросе? Или если и вправду была расовая предвзятость? А что, если тест действительно сломает меня? Ругая себя, я повторял свою мантру о том, что в тесте не было ничего, с чем бы я до этого не сталкивался, и нужно просто расслабиться. Я не мог дождаться звонка. Один из заместителей менеджера отделения позвонил мне, когда я взял трубку в своей комнате. «Напряженное ожидание закончилось», — начал он в предвкушении моей реакции. Я подождал, но ничего не ответил. «Вы сдали экзамен, Гарднер?» Он хихикнул, возможно, подозревая, какой гигантский вздох облегчения вырвался из моих легких. «Ваш общий результат — 88%, — продолжал он. Замечательный результат». Я не испытал ни удивления, ни восторга. Я был благодарен. Сидя в своем общежитии на краешке кровати, я позволил себе не думать ни о чем и просто вдохнуть полной грудью. Мне не с кем было праздновать, никто не понимал, как много это для меня значило. Я так никогда и не узнал, сдал ли экзамен Дональд Тернер. Но я понял, что мой коллега Боб Галстук бабочкой не сильно обрадуется. Что это означало? Что я сдал тест, но только один тест. Это было как выиграть отборочную гонку и попасть на Олимпиаду. Мой тренинг закончился, и я был готов к соревнованиям. Снова нужно было начинать все с нуля, с обзвона незнакомых людей по телефонному справочнику. Я собирался создать свою собственную клиентскую базу, чего бы мне это ни стоило. Делать звонки, проводить презентации, закрывать сделки, найдя собственную нишу. В каком-то смысле мои ставки стали выше, чем раньше, когда компания вкладывала деньги в мое обучение. Это было позади. Теперь я должен был показать результат. Но что-то изменилось. Мне больше ничего не нужно было доказывать. Моя уверенность в себе приобрела размеры Тихого океана. Я сдал тест. Наконец-то я стал полноправным сотрудником фирмы. У меня был сертификат. Джеки сидит напротив меня в кафетерии в Беркли через месяц после этого, днем в пятницу. Я стараюсь не сорваться, чего бы она мне ни сказала. Прошло 4 месяца с тех пор, как она ушла от меня, забрав сына и нашу машину, которую я больше никогда не увижу, и выкинула меня на улицу. Все это достаточно странно, но мы только что вышли из здания суда, где события приняли еще один неожиданный поворот. За несколько дней до судебного слушания она несколько раз звонила мне и даже разговаривала со мной, но запретила мне говорить с Кристофером. Она не давала никакой информации о том, где он находится, но сообщала разные детали, например, тот факт, что научилась управлять ручной коробкой, чтобы уехать на другой конец страны, и то, что у нее очень сильный адвокат. Ее адвокат был негром, таких парней я называю книжными червями, сухой, вкрадчивый, неопасный евнух. Я подозревал, что она имела в виду своего брата, который был адвокатом. Но когда я вошел в зал суда с моим адвокатом, на плату которого ушла почти вся моя зарплата за первый месяц работы в качестве брокера, я увидел, что ее адвокат оказался каким-то типом из местного офиса главного прокурора, который представлял власти штата.